говорится, что Махапрасад не отличен от самого Господа Джаганнатха. Поэтому, когда Бхактисиддханта Сарасвати принимал Махапрасад, во-первых, Махапрасад принимают только сидя на полу. Ни в коем случае нельзя никакой подстилки иметь. Это считается само по себе оскорблением Махапрасада. Потому что, когда мы едим Махапрасад, не мы должны есть Махапрасад, а он нас должен. Потому что Махапрасад — это Кришна. Он нас должен съесть. И Бхактисиддханта Сарасвати, когда ему приносили Махапрасад, он обходил вокруг него три раза, потом кланялся в полном дандавате перед Махапрасадом, чтобы потом снял его. Я думаю, что мы не будем вокруг него ходить, потому что место не позволяет, но тем не менее. Махапрасад, мы знаем, Махапрасад значит великий просад, но другой перевод — Махапрасад значит Ма-прасад. Ма-прасад или Бимала-прасад. С этим связано очень много различных историй. Прасад Господа Джаганнатхи становится Махапрасадом только после того, как богиня Бимала попробует. После этого он становится Махапрасадом. Мы с Мадан Моханом в этом году приглашали царя Пури в Москву на Радхаятру. И он согласился приехать при одном условии: если мы не будем наш прасад называть Махапрасадом. Он сказал, что Махапрасад — это только тут. У вас прасад. Махапрасад у нас. И с этим связана одна древняя история о том, как Господь Вишну даровал богине Парвати или Вимале благословение. Однажды Нарада Муни присутствовал при беседе Кришны с Удавой, когда Удава задал вопрос Кришне: Кришна, ты собираешься уходить перед самым уходом Кришны из этого мира? Удава остался единственный преданный рядом с Кришной, и они остались наедине друг с другом, но Нарада при этом прятался. И Удава спросил у него: Кришна, ты уходишь? Как преданные останутся без тебя, и как вообще, что сможет дать людям какой-то шанс для освобождения? Как они смогут защититься от Майи? Твоя Майя так могущественна. Посмотри на эту Майю. Это океан Майи. Она блещет разными цветами, разными красками. Она привлекает всех, кого только можно. Каким образом они смогут защититься? Какие у них надежды есть? Что сможет послужить этой защитой? И тогда Кришна ответил на это Удаве, что мой прасад, все то, что так или иначе связано со мной, сможет защитить преданных и сможет дать им силу противостоять иллюзорной энергии Майи. Именно все то, что непосредственно связано со мной, сможет сделать их, дать им иммунитет от Майи. И Нарада Муни услышал это. Нарада Муни пошел себе дальше своей дорогой и стал думать: прасад, прасад, прасад, прасад. Я никогда не ел настоящего прасада. Никогда я не ел прасада, который отведал сам Господь Вишну. И он стал думать, как бы мне достать этот прасад. Он отправился, и он придумал план, хитрый план, с помощью которого он сможет получить прасад. Он отправился на Вайкунтху и стал служить Лакшми. Он пришел и сказал: мать Лакшми, тебе слуга не нужен. И 12 лет он служил, исполнял любые ее капризы, любые ее приказания. На 12-м, на 13-м году Лакшми сказал: я довольна тобой, Нарада, проси у меня всего, чего хочешь. Обещаю, что исполнишь? Обещаю. Хочу Махапрасада от Вишну. С его тарелки, которую он только что отведал. Когда он произнес это, Лакшми, у нее руки опустились, и она сказала: ты знаешь, мне Вишну, мой повелитель, господин запретил давать свой Махапрасад. Я могу есть, но больше никому я не буду давать. Но я, так как я тебе обещала, то я что-нибудь придумаю. Подожди. Он, в конце концов, он мой муж. Мы с ним как-то не договоримся. И в один прекрасный день она приготовила ему замечательный просад, очень вкусный. Вишну поел, очень довольный. Сидит такой расслабленный. Ты на Вайкунтхе находишься, на Вайкунтхе никто не боится ничего. Ты почему дрожишь? Он посмотрел сурово на свою чакру, сударшину чакру. чакры говорит, я ни при чем тут, тут никаких опасностей нет, никаких врагов нет, она сама дрожит. Я не знаю, почему она дрожит. Ты у нее спроси, почему она дрожит. Кришна говорит, ты почему дрожишь? Ты знаешь, вот только обещай, что ты гневаться. Пообещай, что не будешь меня гневаться. Ты знаешь, я пообещала Нарде, что я дам ему твой Махапрасад. Я же сказал тебе, никому, никаких исключений. Ну ладно, если ты ему пообещала, не можешь забрать свое слово, то дай ему мой Махапрасад, только тайком от меня, чтобы я не знал. Не говори мне ничего и дай ему просто. Ну, я очень довольна, что она достигла своей цели. Пошла, звала Нарду. Нарда, тайком от Вишну. Вот тебе. Съел этот Махапрасад в тарелке самого Вишну. Сияние, которое от него исходило, стало в миллион раз более ярким. Он совершенно преобразился. Он стал прозрачным, сияющим. И он стал бегать, метаться, играть на вине. И думал, мог пойти похвастаться, что я сейчас Махапрасад поем. Кто может оценить мою удачу? И решил, что наверняка нет никого лучше, кто мог бы оценить удачи, чем Господь Шива. Он отправился на Кайлаш Господу Шиве и летит себе, играет на вине, свет от него исходит. Пришел Шива, говорит, Нарада, я тебя таким никогда не видел. Что с тобой случилось? Что с тобой стряслось? Ты совершенно другой человек, как будто бы ты не знаешь, что с тобой сделать. Он говорит, ну как же, я, говорит, сейчас тарелку Махапрасада Вишну съел прямо. 12 лет служил за эту тарелку, я и съел. И мне ничего не осталось. Все сам съел. Я думал, ты мой друг, ничего не осталось. И Шива стал, посмотрел на него, стал рвать волосы на себя. Нарада, он понурил, опустил голову, ему очень стыдно стало. Такой же я негодяй. Он стал искать и увидел, что у него под ногтем осталась маленькая крошечка. Взял, достал эту маленькую крошечку Махапрасада, дал ее и Шива схватил эту крошку, вложил себе в рот и стал плясать вообще, стал танцевать, стал в экстазе совершенно, тоже от него сияние стало исходить. И так плясал, что вся Вселенная затряслась. Планеты стали падать куда-то там, океаны, ужас какой-то. В конце концов, в Буме планета Земля, ее куда-то туда на Расаталу столкнули уже, она там была. Шива пляшет, и чем дальше, тем больше. Вроде бы время еще не пришло для уничтожения Вселенной. Что такое, почему? Буми прибежала к Парвати, говорит, успокой своего мужа, что происходит, чего он пляшет. Парвати пришла и стала его ругать. Что он списался, что случилось, а он погружен в транс и пляшет, не слышит ничего. Она стала вообще нехорошими словами на него ругаться. Он вышел из транса и говорит, у меня во всей Вселенной нет ни одного врага. Единственный мой враг это ты, который под боком меня живет. Ты зачем меня из этого транса вывел? Я плясал, никому не мешал. Она говорит, как никому не мешал? Земля на Расаталу упала, планеты падают. Сейчас того и гляди, все разрушится. Ты что с тобой происходит? Ты мне объясни, пожалуйста. Каждый день танцуешь, каждый день ты встанешь. Но почему сегодня ты так растанцевался, что непонятно, что происходит, что случилось? Он говорит, ну как что случилось? Нарада пришел, и Нарада мне крошечку Махапрасада с тарелки Вишну дал. Он говорит, ты ее съел, и мне ничего не оставил. И после этого я думала, что ты настоящий муж. Я думала, муж должен делиться всем со своей женой. Ты говоришь, жена, половина тела. Все, я теперь про тебя знаю, все мне про тебя ясно. Шива посмотрел на него, стыдно стало, но не знает, что делать. Он говорит, ты недостойна Махапрасада, ты женщина. Она говорит, я недостойна. Я служу Кришне, я служу Вишну, изо всех сил меня Вайшнави зовут, это одно из моих имен, и ты говоришь, что я недостойна. Я сейчас клянусь, что если я не буду получать Махапрасад, и если я не буду раздавать его всем, то тогда я не я. Я буду не я. И как только она произнесла эти слова, тотчас же Вишну появился тут и говорит, Парвати, я твой слуга, проси у меня все, что хочешь. Она говорит, Махапрасад каждый день. И не только каждый день. Ну и чтобы я еще могла всем его раздавать, чтобы собаки, шакалы, свиньи, все кто угодно, чтобы от меня все Махапрасад получали. Никаких проблем. Махапрасад каждый день. Каждый день Махапрасад. И после того, как ты его попробуешь, все смогут получать. И так он пообещал богине Парвати, что она будет. И с тех пор эта традиция здесь ведется. Как только Джаганат попробует, ему подносит вот этот вот большой поднос с Раджбогой. И потом сразу же весь этот поднос несут в храм Вималы. Храм Вималы — это один из храмов, который находится на территории храма Джаганат. И там, после того, как Вимала Деван ее специальным тантрическим образом предлагает Вимале Деви, и потом Вимала Деви уже раздает этот просад всем остальным. И говорится, что этот Махапрасад обладает особыми свойствами. Тут, может быть, вы видели, в лавках продаются такие пакетики ярко-фиолетового цвета. Так, это пакетики с нирмалая, пакетики с сухим рисом, с сухим Махапрасадом, который был предложен Господу Джаганат. Его высушивают специально и раздают. Он называется нирмалая, потому что он очищает все. Говорится, что если одна рисинка попадет в другую пищу, то вся пища очищается. И поэтому паломники приходят сюда, они забирают с собой вот эти вот пакетики с нирмалой, и потом по одной рисинке пакетики. Существует такое представление, что если человек каждый день ест этот Махапрасад, то он никогда не будет болеть. Он полностью очищается. И готовят его сауры вот на этой огромной кухне. Это самая большая кухня в мире. Если за 3 часа им сказать, что через 3 часа нужно накормить 100 тысяч человек, через 3 часа у них будет готов просад на 100 тысяч. Только так. У них все организовано. Они готовят просад в этих глиняных горшках. И в глиняных горшках ставится 5 горшков один на другой. Большой горшок, поменьше, поменьше, поменьше. Так 5 горшков засовывается туда. Причем готовят его сауры, потомки Видьяпати, этой женщины из племени Шабаров. И это особая каста, которые могут только они допускаются на эту кухню. И они просто закладывают эти ингредиенты, а потом говорится, что сама богиня Лакшми приходит на кухню, она начинает готовить. Они даже не притрагиваются к нему. И у Лакшми у нее тоже есть разные настроения. Иногда она в хорошем настроении, иногда она в плохом настроении. Говорится, что когда Господь Джаганатха болеет, после снана ятры Господь Джаганатха простужается, и 2 недели он болеет. И при этом Лакшми, она очень рассеянная. Ей не до того, не до просада, она думает о том, как он там, что он там. И вот в течение этих 2 недель все знают, что просад будет невкусный. Потому что она рассеянная, она о просаде не думает. Просад другого вкуса. Тот же самый просад абсолютно другого вкуса. А когда Господь Джаганат уезжает в храм Гундичи, 9 дней находится в храме Гундичи, у Лакшми вообще руки опускаются. У нее просто ей ничего не хочется, ей жить не хочется. И просад абсолютно безвкусный в это время. Просто никакого вкуса в нем нет. Пуджари, вот эти сауры, которые готовят, они относят... После того, как просад готов, они несут подносы с этим просадом, все эти подносы в храм Джаганатха. И они говорят, что когда несешь туда, то у него нет аромата. А когда несешь обратно, после того, как Господь попробует его, аромат появляется. Причем удивительный аромат, который ни с чем невозможно спутать. И при приготовлении должны соблюдаться определенные правила. Правила чистоты. И в храме все знают, что если какой-то повар готовил, и при этом у него были нечистые мысли, или нечистая одежда, или еще что-то нечистое, если он осквернил просад, то откуда ни возьмись, в тот самый момент, когда они несут просад из кухни до храма Джаганатха, таинственным образом появляется собака. Собак не пускают на территорию храма, они потому что оскверняют. Но тут таинственным образом в этот самый момент появляется собака, и раз собака появилась, весь просад выбрасывают и готовят снова. И эта собака говорят, что это одна из богинь. Богиня там Дакшина Кали принимает образ этой собаки и в образе собаки приходит для того, чтобы показать, что просад оскверненный, его нужно выбросить. А если повар, который готовит, думает, что он сам готовит, он начинает гордиться, он думает, это я приготовил, у меня очень вкусный просад получился. Иногда, когда несут эти горшки, горшки начинают трескаться. Вот если повар думал, что это он приготовил просад, и он очень вкусный, его горшок обязательно треснет. Все знают, что если горшок треснул, ему относятся и говорят, дорогой Прабху, тебе нужно быть немножко посмиреннее. Что-то не то с тобой. Ты думаешь... У тебя есть это представление о том, что ты делаешь, а ты ничего не делаешь. От тебя тут ничего не зависит, и твой горшок треснул. С просадом связано тут очень-очень много. И можно долго очень рассказывать о Махапрасаде. О том, о его целебных свойствах. Например, в Индии был такой знаменитый святой, который жил во времена Господа Чайтаньи, немного раньше, происходивший из мусульман. Его звали Кабир. И Кабир был единственным человеком, мусульманином, которого пропустили в храм. Он единственный, кого с почетом туда провели. Потому что его пригласил сам Махараджа Пури, так как тут появилась очень большая проблема, море стало подступать. Море подступало, оно подступило к самому храму Джаганатха, и Махараджа Пури стал поститься, и Джаганат пришел к нему во сне и сказал, приведи Кабира, Кабир остановит море. Кабир положит предел этому морю. Он старый уже, там человек святой к этому времени. Махараджа Пури специально снарядил экспедицию за этим Кабиром, его привезли из Варанаси на карете, дали его, подвели к храму, а он был великим преданным Господа Джаганатха. Когда его подвели к храму, он стал великим преданным Господа Джаганатха в детстве, потому что в детстве он тяжело заболел. Когда ему было лет 7 или 8, он заболел, и его родители стали приглашать различных хакимов, мусульманских врачей, различных факиров, еще кого-то, аюрведических врачей. Ничего не помогало. Никакие болезни не помогали, никакие лекарства не помогали, ребенок день ото дня, и родители страшно обеспокоены, обратились к саду, который пришел. Хотя он был, саду был индусом, а родители уже готовы были на все, что угодно. И саду сказал, возьмите нирмалую, возьмите вот этот вот сухой просад от Господа Джаганатхи, дайте его ребенку, пусть он ест только нирмалую, и пусть он повторяет имена Господа Джаганатхи. Если он будет повторять эти имена с верой, и есть вот этот вот махапрасад от Господа Джаганатхи, он выздоровеет. И за 10 дней этот ребенок ел только нирмалу и повторял все время Джаганат, Джаганат, Джаганат, Баладев, Субадра. И он повторял святые имена, и за 10 дней он вылечился. И все думали, что чудо какое-то. И он с тех пор стал преданным Господу Джаганатхи и стал проповедовать, что Бог один, и что зовут его Джаганат. Но тем не менее он был мусульманином, он не отказывался от своей веры, он проповедовал среди мусульман. Когда он пришел сюда по приглашению самого Махараджи Пури, сам Махараджи Пури пригласил его сюда. Более того, сам Джаганат пригласил его. Ему было к тому времени уже 100 с лишним лет. А старенький он пришел сюда, у него большая свита своих учеников, поклонников, последователей. Они за руки его подвели, ближайшие ученики, к воротам. И тут панды встали и сказали, ты кто? Ты вообще что такое? Ты куда собираешься идти? Ты не знаешь разве что, сюда никого не пускают. Кабир сказал, а почему вы меня не пускаете? Как? Ты мусульманин. Откуда вы знаете, что я мусульманин? Ты на себя посмотри, у тебя тюбетейка такая. Мусульман такой, шапкес. Что значит? У тебя шапка мусульманская. Кабир стал смеяться. Он говорит, это основание для того, чтобы меня не пускать Господь Джаганатху, потому что у меня шапка такая. И он разразился гомерическим смехом. И они не понимали причины его смеха. Потом они стали оглядываться вокруг. И они увидели, что на всех, включая их самих, этих пан, тюбетейки. На царе, который там был рядом. Царь, он был очень расстроен, что его не пускают, но он ничего не мог сделать. Это не был у него сил. Но на всех появились тюбетейки мусульманские. Значит, вы тоже мусульман. Значит, меня, если... хоть убитейки сунитки, мы все мусульмане. И те развели руками и сказали, ну проходи. Что с тобой не сделаешь? И вот таким образом этот Кабир, он стал преданным, потому что он излечился от просады Господа Джаганатха. Можно очень долго рассказывать про этот просад. Каждый день Джаганатха предлагает 56 блюд. Не 56 раз ему предлагают. Некоторые думают, что ему 56 раз предлагают. Это было бы слишком утомительно, 56 раз бегать туда. Это каждые 5 минут нужно предлагать что-то. 56 блюд каждый день ему предлагают. И Кришна кушает это очень довольный, очень счастливый. И на самом деле он кушает не сам просад, а любовь, которой ему это предлагают. Вот. И тот, кто с почтением относится к просаду, тот, кто верит в просад, тот сможет тоже обрести это благо и очиститься. Поэтому мы говорим Махапрасады Говинде, Махапрасады Говинде, Намо Брахмане Вайшнаве, Намо Брахмане Вайшнаве, Свалпа Пунья Вратам Раджа, Свалпа Пунья Вратам Раджа, Вишвасанай Раджаете, Вишвасанай Раджаете. Перевод этот мантры в том, что человек не сможет обрести веру в святое имя Господа и в Махапрасад, если он грешный. Если у него нет хотя бы небольших благочестивых заслуг, он никогда не сможет поверить в силу просады очистительной, в очистительную силу святого имени Господа. Но если у него есть хотя бы чуть-чуть, хотя бы след благочестия, то он сможет поверить, и он сможет с благоговением вкушать этот просад так, чтобы не он вкушал просад, а просад его вкушал. И тогда все будет хорошо.